Глава третья. К концу третьего дня пути они выбрали хорошее место для стоянки, быстро развьючили лошадей. Афанасьич их стреножил и отправил пастись. Они были невдалеке, на низеньком берегу, поросшем густой травой. Мерно позвякивали колокольчики, изредка раздавался всхрап. Лошади вздыхали, как люди. «Устают кони», — сказал Афанасьич. Он жалел лошадей. «Еще бы, столько груза! Это на орловского рысака можно взвалить сколь хошь, а наши-то скелеты!» «Овес пока будем беречь», — сказал Аникей. «Я не про то. Жалко животину». Все поле упиралось. В поле было легче. Конечно, легче. Я и говорю, что легче. Давай палатку ставить, пока светло. Место для палатки они выбрали у самой воды, на сухом галечнике. «Я зайчишек попромышляю?» — спросил Афанасьич. «Давай, ужин я сварганю», — согласился Аникей. Каюр взял ружье и ушел вниз по реке на косу. Аникей развел костер, поставил чайник и только потом принялся за банки. Вечером они всегда готовили суп. Днем обходились консервами и чаем. Вернулся Афанасьич примерно через час. Выстрелов Аникей не слышал, а потому даже и не смотрел в его сторону. Старик присел у костра, вздохнул и сплюнул. Третий день он приходил ни с чем. «Афанасьич выбегает, прямо в зайчика стреляет», — заводил его Аникей. «Ну, где рагу? Где твой заяц?» «А-а-а!» — махнул рукой дед. «Все равно он рыбой пахнет». «Ну!» — расхохотался Аникей. «Завтра поутру они у меня попляшут. Вон сколько следов!» «А рыба? Рыба где?» — не унимался Аникей. «Она, небось, зайчатиной пахнет?» «Куропачей надо посмотреть!» — вяло обронил Каюр. «Ладно уж, давай ешь суп!» Аникей протянул ему чистую миску и ложку и стал нарезать хлеб. «Эха-ха! Суп-кандей для нас, людей, рыбья чешуя и более ни... ничего!» «Не ругайся у костра, Афанасьич!» «Да где ж еще и поругаться? На людях нельзя, в маршруте задыхаешься!» «Не плюй в костер, не ругайся у костра, не мочись в реку!» Все это дурные приметы. С такой дорогой все приметы плохие. Не гневи судьбу, Афанасьич. Хорошая дорога, хорошая. Дальше хуже будет. Кони устают. Знаю, завтра дашь овса. Ночь была холодная и тихая. Ни ветерка. Только блики костра на белой палатке, шум реки и позвякивание колокольчиков. Где-то ухнула ночная птица. «Смотри-ка!» — встрепенулся Афанасьич. «Не все еще улетели. Знать быть еще теплу, птицу не обманешь». «Как сказать?» — вздохнул Аникей. «Совсем птиц не видно, даже куропатки где-то затаились». «Вот там они, наверное, на склоне тех сопок», и он показал в темноту. Яркие звезды висели низко. «Быть погоде», — сказал дед. «Выйдем попозже, пусть лошади отдохнут. Да и ты поохотишься», — предложил Аникей. «Давай спать». Он первым залез в палатку. Сапоги и портянки сушились у костра. Завтра выходить поздно, можно их не вносить в палатку.